вторая жизнь. Должен извиниться, — начал Ларри, — потому что моя мимолетная встреча возвращает нас обратно к тому, с чего начали наш круг историй, к теме смерти, или, скорее, к проблеме возвращения из царства мертвых. Впрочем, судите сами. В те годы я еще только начинал свою карьеру, и наша адвокатская контора, как и все другие в нашем штате, должна была отдавать какое-то количество рабочих часов на бесплатное обслуживание бедных клиентов. Конечно, меня, как самого молодого, посылали на эти дела чаще других. Я очень хорошо понимал тех бедняков, которым мне приходилось помогать. Каждый из них, наверное, думал про меня. Работает из-под палки, по принуждению. Разве он станет стараться ради меня? Разве будет вкладывать душу в поиски спасательной лазейки? Наверное, захочет отбарабанить положенные часы и смыться поскорее. Но я тогда еще был полон юношеских идеалов и пытался делать свое дело на совесть. Не буду хвастать, но скажу, что вскоре мое имя стало более или менее известным среди бедной клиентуры. Так что я не удивился, когда мне сказали, что со мной, именно со мной и ни с кем другим, хочет посоветоваться один пожизненно заключенный. Я посетил его в тюрьме, и он рассказал мне свою историю. С детства он был очень тихим, неповоротливым, послушным, звезд с неба не хватал, в учебе сильно отставал, вырос, стал работать почтальоном, честно разносил по домам письма, пакеты, счета. Допускал иногда ошибки, отдавал, например, заказное послание не в те руки или еще что-то такое, но не чаще других. Однако начальник отделения придирался к нему за каждую мелочь, устраивал громкие разносы, оскорблял прилюдно, урезал зарплату, штрафовал и, в конце концов, добился увольнения. Вот этого мой почтальон не выдержал. Он тихо раздобыл где-то пистолет, тихо вошел посреди белого дня в почтовое отделение и тихо застрелил начальника. Потом послушно сдался полиции, на суде признал свою вину, послушно отбывал пожизненный срок. Он отсидел уже 6 или 7 лет, когда Бог вдруг послал ему удачу. По крайней мере, так он считал. У него случился инфаркт. Потребовалась срочная операция на сердце. И во время этой операции он ненадолго умер. Пережил так называемую клиническую смерть. Увидел темные вихрящиеся облака и яркий просвет в них, и все такое, о чем рассказывают люди, переступавшие этот порог.